Цитата. «Ты несешь внутри себя высочайшего друга, которого ты не знаешь, ибо Бог обитает внутри каждого человека, но немногие могут найти его. Человек, который приносит жертву свои желания и свои действия единому, тому, из которого истекают начало всех вещей, которым создана Вселенная, достигает такую жертву и совершенство, ибо тот, кто находит в самом себе свое счастье, свою радость и в себе же несет свой свет, тот человек в единении с Богом. Познай же, душа, которая нашла Бога, освобождается от рождения и смерти, от старости и страдания и пьет воду бессмертия». Бхагават Гита. Единый источник, из которого все получает свое начало, единая для всего космоса правящая иерархия, единство принципов и законов, по которым развивается все сущее, хотя и приводит к бесконечному разнообразию мироздания, но эта бесконечность многообразия вытекает из коренного единства. Обособленности в космосе нет. Все вытекает одно из другого, все зависит одно от другого, и все между собою неразрывно связано. Гигантские миры и солнечные системы, которые отделены одна от другой умопомрачительными расстояниями, в действительности являются не более как атомами в огромном теле космоса. Но каждый такой атом, Вселенная, состоя из единой для всего космоса материи, обладая единым для всего космоса элементом жизни, имеет каждое своего Творца, Логоса, принадлежащего к единой для всего космоса лестнице Иакова, небесной иерархии. Поэтому нельзя думать, что весь необъятный космос создан одним Творцом, и все бесчисленное множество разумных существ имеет одного и того же небесного Отца. Все небесные силы разделены на семь великих иерархий, но к какой иерархии разумных существ принадлежим мы, и от какого из великих Творцов отделилась наша монада, мы на настоящей ступени развития не знаем. В разных религиях эти высшие небесные силы имеют разные названия. В христианском откровении святой Иоанн называет их семью горящими светильниками, которые стоят перед престолом Божиим и которые есть семь духов Божиих. В буддизме они называются дхьяни Буддами, дхьяни Чоханами, в Кабале Элохимами, в учении Зороастра Амешаспентами, в индуизме Ишварами, в греческой философии Логосами и так далее. Эти семь великих сыновей называются также правителями звезд. Цитата. «Звезда, под которой рождается человеческое существо, — говорит оккультное учение, — навсегда остается ее звездою на протяжении всего цикла воплощений в одной Манвантаре, но это не есть его астрологическая звезда. Последняя касается и связана с личностью, первая — с индивидуальностью. Ангел этой звезды или Дхьяни Будда, связанный с нею, будет или руководящим, или просто наблюдающим ангелом, так сказать, при каждом новом воплощении монады, которая есть часть его собственной сущности, хотя ее носитель, человек, может навсегда остаться в неведении этого факта. Каждый адепт имеет своего Дхьяни Будду, свою старшую душу-близнеца, и они знают его, называя его отчей душою и отцом огнем. Лишь при последнем и высочайшем посвящении, стоя лицом к лицу с блистающим обликом, они познают его». Блаватская «Тайная доктрина», том 1. Ввиду того, что эволюция монад неразрывно связана с эволюцией жизни во всем мироздании, так что можно даже сказать, что эволюция монад и есть эволюция жизни, полезно проследить, каким образом совершается бесконечное странствие монад с одного глобуса планетной цепи на другой и с одной планетной цепи на другую. Для этого представим себе нашу Солнечную систему, состоящую из семи планет, хотя число их больше, но наша семеричная система эволюции требует семи оформленных планет, не в самом начале Манвантары, но по окончании развития трех элементальных царств природы, развитие коих нашему уму недоступно. Начнем с царства минерального. В нашем семеричном мироздании все семерично. Каждая планета Солнечной системы состоит из семи глобусов. Тайная доктрина говорит, что существует семь земель, семь лун, семь солнц, но мы нашим физическим глазом можем видеть лишь то, что состоит из физической материи. Цитата. «Истинное солнце и истинная луна также невидимы, как и истинный человек, гласит оккультная догма. Блаватская «Тайная доктрина», том 1. Эти глобусы состоят из ментальной, астральной и физической материи разной плотности и расположены таким образом, что глобус А по плотности материи соответствует глобусу Ж, глобус Б – глобусу F, глобус С – глобусу Е, глобус Д не имеет собрата по плотности материи.